Глава 9. Мэрион. Когда я рассталась с мистером Шенгом, то не пошла прямо домой, а остановилась сначала у дома Дринкеров. Последние 24 часа я жила как будто в розовом тумане. Все было слишком хорошо, чтобы быть правдой. По мере того, как все это постепенно оседало во мне, мной овладевала не только глубокая благодарность, но и новое чувство ответственности. Эти люди — миссис П., мистер Дринкер, мистер Шенк рисковали чем-то, поверив нам. Они не только не должны были разочароваться, но однажды должны были обрести серьезную причину гордиться нами. Теперь мы были просто обязаны стать лучшими артистами в своей области ради этих людей, поверивших в нас. И все это я должна была сказать Дринкерам перед тем, как идти домой. Мы уже испытывали в своей жизни, как на тебя влияет доверие других людей. Это высвобождает новые источники энергии, новые глубины твоей души, до настоящего времени тебе неизвестные. Это обостряет твою волю и укрепляет ее в поставленной цели. Это помогает тебе свершить невозможное. Это путь, которым вел нас Бог. Он всегда дает нам новый шанс. Почему люди так мало используют эту волшебную палочку? Это могло бы превратить этот мир в рай. Новая жизнь началась для нас, как только мы въехали в дом через улицу. Наше обращение за продлением временного пребывания на этот раз было удовлетворено в связи с военной ситуацией в Европе. Его нужно было продлевать каждые 6 месяцев, но никто не мог быть насильно выдворен из Соединенных Штатов во время войны. И у нас был новый менеджер, в руках которого мы чувствовали себя уверенно. Эти тревоги последнего года больше не заволакивали тучами наше небо. С новой силой и энергией мы перестроили свою жизнь. Иоганна занималась кухней, Гедвига заботилась о стирке, Агата начала шить, Мария взялась чинить и штопать, Мартина ведала уборкой дома. Мальчики чистили обувь всей семье и помогали с посудой, Георг ходил по магазинам. Я приняла на себя заботу о корреспонденции. Отец Вазнер о содержании книг. С того дня, когда мы покинули Австрию, Георг попросил отца Вазнера принять на себя управление деньгами. Во время всех тех тяжелых лет, когда мы были в долгу, мы чувствовали себя не вправе лично владеть чем-то, пока не отдадим обратно последний цент, который были должны. Следовательно, все заработанные деньги и приобретенные счета поступали к отцу Вазнеру, и каждый, включая Георга и меня, кому требовались деньги, шел к нему. К этому времени маленькие девочки захотели начать учиться играть на инструментах, которые казались неподходящими для их обучения в школе. Именно в этот момент мне посчастливилось встретиться со своей бывшей учительницей из Вены. Она была здесь, тоже эмигрантка. Это было почти неописуемо. Какую удачу мы с ней обе почувствовали. Она подыскивала себе дом, а я — учителя. Поэтому она приехала и осталась с нами, став одним из членов семьи — Танте Лене. Очень скоро мы с изумлением заметили, как много времени наши малышки практиковались в игре на фортепиано, скрипке, рекордере, и еще каждый день проводили несколько часов на улице. Мистер Шенк предложил, чтобы мы дали 2 рождественских концерта в городском зале. Требовалась совершенно новая программа, и мы принялись за работу над ней. Отец Вазнер отправился в крупные библиотеки в поисках рождественских песнопений. Когда он принес их домой, различные части пришлось переписать, прежде чем мы смогли начать работать. Потом нам пришлось познакомиться с английскими и американскими рождественскими песнями, для многих из которых отец Вазнер написал новую музыку. За день до Рождества мы въехали в наш новый дом. Маленький дом с голубыми ставнями. К нам заглянула соседка, чтобы узнать, не могла ли она чем-нибудь помочь. «Да», — ответила я, — «не могли бы вы сказать мне, где я могу достать гуся? Видите ли, в Рождество каждый должен съесть гуся, если сможет себе это позволить». Добродушная, дружелюбная леди, которую звали Бетти, сама отвезла меня на филадельфийский рынок за этим необходимым австрийским гусем. Она явно не хотела портить мне Рождество. Но это был последний день моего отпуска. Сразу после Рождества началась учеба. Это была уже не начальная школа с водителем автобуса в качестве учителя. Это была высшая школа с такими предметами, как прошлое Америки, настоящее Америки, американский образ жизни, американский образ мышления. И учительницей была Бетти. Скоро мы стали хорошими подругами. Основываясь на том, что я говорила ей своим хромающим английским, она сделала наблюдение, от которого волосы дыбом вставали, что я пребывала в мире, в котором деньгам и всему, что за этим стояло, не было места. Своим острым американским глазом Бетти подметила, что мы были свежевылупившимися цыплятами, причем яичные скорлупки еще оставались на нас. Скорлупки европейского мышления и верования. Так как пользы от них не было, она решила, что с этим надо что-то делать. Прежде всего, она принялась за мой английский, в котором еще чувствовались сильные следы моих первых двух учителей, доктора Джонсона и водителя. «Бетти, кто эти два чучела вон там?» — спросила я самым первым утром, указывая на двух величавых джентльменов. «Но, Мария, ты не должна говорить так. Это очень скверный английский». Ах, мне было очень жаль, но я точно помнила, что доктор Джонсон говорил мне, что чучело — синоним слова «джентльмен». «И никогда не говори «окей». Это вульгарно». «Окей, Бетти», — сказала я. «Но, Мария, это очень вульгарно». Как часто ей было нужно повторять это. Но это была лишь часть моего образования, второстепенная часть. Чтобы в конечном счете превратить меня в достойную горожанку, ей пришлось сделать из меня человека, осознающего деньги. Она отчаянно пыталась объяснить мне: «Вы больше не богаты, Мария, вы бедны. Как ты не видишь? Бедны». Какая грустная правда, и как жестоко заявлять об этом так громко. И еще раз процитировав доктора Джонсона: «Если я никогда тебя не увижу, это очень скоро», я убежала в свою комнату и заплакала над своей судьбой настоящими слезами. Эти американцы были такими бесчувственными и бессердечными, не понимали нас и никогда не смогут понять, как это ужасно. Бетти с ее простым, крепким складом ума никогда не смогла бы даже подумать о том, как каждый раз сжималось мое сердце при слове «бедное». Еще одну вещь мы должны были усвоить с самого начала, что никакая работа, пока она прилична, не может никого опозорить. Мы все еще были по-европейски предубеждены, что не хотим, чтобы нас застали за физическим трудом. И если приходили гости, а мы были заняты на кухне, в кладовке или в подвале, мы выходили через заднюю дверь и возвращались парадным входом, чтобы не выдать секрет, что мы работали. Какое счастье, однако, что у нас совсем не было денег, и мы должны были просто плыть по течению. Я помню ужасное количество бедняк-эмигрантов, которых мы случайно встречали в Нью-Йорке. Какой-нибудь такой эмигрант в Европе был директором, или инспектором, или профессором, и теперь, конечно же, ожидал руководящего положения для себя. Он привез с собой немного денег, слишком много, чтобы умереть с ними, но слишком мало, чтобы прожить на них». Но, к несчастью, это удерживало его от того, чтобы начать все снова, с самого начала. Так они и жили, съежившись в жалких квартирках, голодные и холодные, но все еще нося старые меховые пальто и кожаные перчатки и теряя драгоценное время, ожидая этого руководящего положения, которое могло никогда к ним не прийти. Эта беда миновала нас. Нам пришлось познать трудный путь, и это одно из того, за что мы сейчас больше всего благодарны. Сейчас, когда мы катим на разбрасывающей навоз машине по нашей ферме и видим подъезжающий с какой-то нежданной компанией щегольской кадиллак, мы лишь машем им и кричим: «Сейчас мы будем с вами!» и без малейшей тени смущения. Но в то утро в Мэрион было не так. За день до этого мы были приглашены на обед в дом друзей, и мой сосед слева был крайне симпатичным молодым человеком в вечерних одеяниях. На следующее утро приехал нагруженный грузовик с углем, и кто может описать мой ужас, когда мой элегантный молодой человек, весь черный, начал сгребать уголь в подвал? Я была смущена и благоразумно смотрела в сторону, чтобы не смущать его. «Доброе утро, баронесса! Вы меня не помните?» — кричал он сквозь громыхание угля. Да, он хотел заняться угольным бизнесом и начал с самых низов. Какой совершенно иной мир! Но какой здравый! Бетти обрадовалась, когда я однажды бодро заявила, что предпочла бы прогуляться в город 10 миль. Чтобы сэкономить деньги за проезд, и почти нежно стала предостерегать меня от излишней экономии. Но была жестоко разочарована окончанием моего предложения, потому что я хотела купить цветную пленку. «Но тебе это не по карману, Мария, не забывай, вы бедны». И тогда произошло нечто смешное. Ничуть не обиженная, я торжествующе посмотрела на нее и ласково сказала: «Нет, мы не бедны, у нас просто нет денег». Иоганнес со своими светлыми локонами был теперь очень сообразительным. Он расхаживал вокруг в развалочку, как пингвин. Если я хотела сделать его цветные снимки в этом возрасте, нужно было это сделать прямо сейчас, не дожидаясь дня, когда у нас в банке могли появиться настоящие деньги. К этому времени Иоганнес мог уже быть в колледже. Я попыталась объяснить это Бетти, но безуспешно. Я думала, что если покажу ей свои цветные слайды, это может сделать мою позицию понятной. Но, Мария, у тебя есть проектор и экран? Экран был, Бетти, а вот проектор, и я загорелась желанием продемонстрировать то, что узнала совсем недавно. Проектор мы приобрели, и швейную машинку, и граммофон, и стиральную машину, без денег. Американский план покупать в рассрочку — это замечательно. Всего лишь $5 в месяц, только представь себе, через 3 года они и в самом деле станут нашими. Бетти разрывалась между чувством гордости за свою подающую надежды ученицу и досадой относительно проектора. Против швейной и стиральной машин она не возражала. Граммофон мне пришлось объяснять как совершенно необходимую вещь при нашем занятии. Мы были обязаны слушать другие хоры. Все так, но проектор оставался больным местом. Наша жизнь не позволяла много общаться с другими, но был узкий круг людей, с которыми мы любили проводить воскресенье и свободные вечера. И были дринкеры через улицу. Ничто не могло доставить нам большего удовольствия, чем найти таких искренних любителей музыки. Восторженные слова Гарри «Давайте сделаем это опять» все еще звучали в наших ушах. И его светящаяся улыбка, когда бы мы ни исполняли для него какое-нибудь из своих новейших песнопений, заключала в себе одобрение. Ничто не иллюстрирует лучше неподдельную любовь к музыке, чем тот факт, что Гарри выполнил помимо других переводов новые английские переводы полных вокальных циклов Иоганна Себастьяна Баха. Эти переводы являются более точным толкованием немецких оригиналов, особенно взятых из Священного Писания. Другим дорогим другом, с которым мы познакомились в те дни, была мадам Марион Фрешел, известная учительница вокала, с прекрасным пониманием проблем голоса. В те критические моменты, которые бывают в жизни любого певца, она всегда сознанием дела приходила к нам на помощь. И опять в это время удача сопутствовала нам. мы начали сотрудничество с мисс Уликс Уильямсон, которая с этих пор умело держала в руках нашу рекламу. Однажды утром, в начале мая, отец Вазнер заметил за завтраком: «У нас нет в банке даже 50 долларов». До ближайшего концертного тура было еще 4 месяца, и одно было ясно — на 50 долларов мы не сумеем протянуть до сентября. Состоялся семейный совет. Недавно мы видели на выставке в Пенсильвании голландские изделия ручной работы, довольно интересные, и обратили внимание, что они быстро продаются. Поскольку петь в этот момент было нечего и не для кого, единственным предложением, над которым мы могли поразмыслить, было: «Давайте тоже выставлять ручные работы». Времена разных именин и дней рождения показали, что в нашей семье, кажется, был талант к рукоделию. Надо было узнать это. Следующие 2 недели мы посвятили очень сосредоточенной работе с кожей, глиной, деревом, линолеумом, краской и серебром. На одной из музыкальных вечеринок у Дринкеров мы познакомились с сестрами Смит, одна из которых была скульптором. Теперь Элеонора и Мэй стали очень преданными и увлеченными помощницами. Где достать материалы, где обжечь глину, как найти место для выставки, как ее разрекламировать, они помогали нам во всех этих чрезвычайно практических вопросах. Выставка оказалась такой успешной, с таким большим количеством приглашений приехать, что нам серьезно посоветовали повторить ее в Нью-Йорке. Преподобная мать из Равенхилла одолжила нам железнодорожный вагон, в котором вся выставка ручных работ семьи Трапп приехала в Нью-Йорк. С детской мебелью, сделанной Георгом и очень удачно расписанной Мартиной, проявившей большое мастерство в крестьянском искусстве, она также была автором прелестных подносов, деревянных кубков и шкатулок, действительно художественной работы из глины Иоганны, очень оригинального ювелирного изделия Вернера, работы из кожи всех сортов, выполненной Гедвигой, резьбы по дереву Марии, покроев из линолеума Агаты, мы чувствовали себя обладателями необычной коллекции предметов на продажу. Руперт и я оказались неквалифицированными личностями. Мы организовывали выставку. Скоро приглашений у нас было больше, чем времени, чтобы исполнить их, и к сентябрю мы пришли уже без необходимости залезать в новые долги. Теперь мы встали на верный путь. Мы узнали, что труд, каким бы он ни был, всегда уважаем и делает тебя свободным. Мы поняли, что до тех пор, пока ты проявляешь волю к работе, Америка — страна неограниченных возможностей, и лишь от тебя зависит, как ты их используешь. Мы узнали также, что единственный путь, чтобы стать американцем, частицей этой нации пионеров — быть пионером самому.